Лотар следил, чтобы не сбиться в этом буреломе с того направления, которого придерживался вожак. Теперь он хорошо чувствовал его. Это был расчетливый, очень неглупый кобель, даже не самый крупный в стае, но с обостренным чувством превосходства. Он был настолько умен, что выбирал самую легкую дорогу. Лотар мельком взглянул на Сукмета, который кивнул ему, соглашаясь, и тут же бросил взгляд под копыта своей лошади, помогая ей пробираться через бурелом. Лотар хмыкнул. Ему понравилось, что старик следил за его мыслями, значит, пока он крупных ошибок не совершил. Внезапно лес с поваленными деревьями кончился. Они выехали на поросший травой склон высокого холма, за которым шла вереница других холмов. Лотар пустил свою кобылку вскачь, ей нужно было успокоиться после нелегкой работы в замке и в лесном завале. Они проскакали миль 5 по холмам, углубились в небольшую рощицу, потом снова промчались по пологому склону, спускавшемуся к югу. Вот еще густая рощица. И вдруг пространство распахнулось перед ними, словно веер восточной модницы. Холмы слева и справа спускались к воде плавными уступами, но прямо перед ней заканчивались скалистым обрывом в добрую сотню саженей. Море было залито полуденными лучами солнца, под которыми то тут, то там вспыхивали белые паруса небольших рыбацких лодок. На мгновение Лотару захотелось отрастить крылья и взлететь, упиваясь свободой, словно глотком чистой воды. Но на это не было времени. Лотар обернулся, Рубас тяжело дышал, но не отстал в этой скачке. Он отстегнул свою флягу, глотнул пару раз, протянул Лотару. Желтоголовый тоже выпил теплой, пахнущей кожей воды и пожалел, что не взял с собой серебряной фляги, в которой вода часами оставалась холодной, словно только что из родника. Сухмет, который немного отстал, но был свеж, постоял, осматривая утесы, вспенившие внизу воду, и сказал: «Если скатиться с такой высоты, даже этим псам может не поздоровиться». «Это место у нас называется обрывом Венты. Вроде бы так звали девицу, которая много лет назад бросилась тут на скалы из-за несчастной любви. Потом всякие дураки кидали здесь в море, но про них молва уже не вспоминает». Рубас тоже подъехал к краю и заглянул вниз. «Их сюда не заманишь». «Кого?» — оторопело спросил Сухмет. «Собак. Они сумеют все разглядеть задолго до обрыва». «Знать бы, чем и как», — проговорил Лотар. «Можно было бы и попробовать». «Нет, не получится», — Рубас отрицательно качнул головой. «Для человека это слишком опасно, отступать практически некуда. А что они могут сделать своим лапищами, мы в лесу видели. Опасно тому, у кого нет крыльев». «А, ты об этом?» — в его голосе прозвучало понимание. «Тогда смотри, может пригодится». Лотар уже все разглядел и запомнил. «Так, куда уходят следы?» — Сухмет кивнул в сторону. «Господин мой, собаки повернули к городу еще четверть мили назад. Теперь они поехали шагом». Лошадям нужно было перевести дух. Спокойно ехать, слушая жаворонка в небе, время от времени поглядывать на море, подставляя лицо нежаркому солнцу и свежему ветру, было очень приятно. Наконец Лотар сказал: «Рубас, кажется, я понимаю, почему ты все-таки решился вернуться». Мирамис усмехнулся. «А я теперь не понимаю, зачем вообще куда-то уезжал», — он помолчал. «Наверное, был молод, и казалось, что где-то будет лучше». Следы, которые все время виднелись перед ним, вдруг исчезли. «Стоп», — подумал Лотар, — «что-то тут не так». Он повернул кобылу, вернулся на сотню шагов. Следы на земле выглядели, как огромное страшное тавро. Под этим солнцем, в этой голубизне, они казались напоминанием о ночном кошмаре. Но они были, и от них веяло опасностью, как от полыни веет горьким запахом степи. Лотар поехал теперь еще тише, стараясь не терять из виду тяжелых вмятин в земле. Следы подвели к камню величиной не больше обычного дома и пропали. «Здорово», — произнес Рубас. «Значит, они все вошли в этот камень». Он потряс головой, освобождаясь от назойливого слепня. «Ерунда какая-то». «Нет, не ерунда», — проговорил Сухмет. Его лицо стало задумчивым, как бывало, когда он что-то вспоминал или пытался вспомнить. «Ну», — подтолкнул его Лотар, — «о каком из чудес прошедших тысячелетий ты собираешься нам рассказать?» Сухмет скорчил забавную гримасу, выражавшую разочарование. «Не помню, слишком давно это было». «Чего не помнишь?» — спросил Рубас. «Вот как раз того и не помню, что я забыл на этот раз». Рубас еще раз осмотрел неподвижный камень. «А ведь они, наверное, не могут быть сделаны из этого камня, верно?» — спросил он. «Если сложить этих собак, они будут тяжелее и крупнее». «Верно», — подтвердил Лотар. «Это не само их тело, это переход, как тот лаз в невообразимое далеко, который я видел в доме колдуна Каханаши». «Ну, нам туда не добраться», — сказал Рубас. В его голосе прозвучало облегчение. «Да», — кивнул Сукмет. «Этого мы не сможем, даже если нам дадут силу Харисмуса». Рубас объехал камень, посмотрел на лесок, стоящий в сотне саженей вверх по склону, потом глянул вниз в море. «Может, попробовать скатить его в воду?» «На это нужно время», — напомнил Лотар. «А его у нас нет. Да и мародеры не будут сидеть сложа руки. Ну, Рубас небрежно махнул рукой. Сегодня мы узнали, каковы они в деле. Это не страшно. Мы не знаем силу тех, кто их направляет, сдержанно сказал Сукмет. А такие есть? В голосе Рубаса прозвучало откровенное недоверие. Там у замка, кажется, были разные... Нет, их главари пока в стороне. Они как раз и рассчитывают, будто ты в решающий момент подумаешь, что знаешь о них все, поддержал старик Алатар. Рубас посмотрел Алатару в глаза. Понятно. Ладно, пора возвращаться, решил Алатар. В город они ехали по склонам, спускающимся к морю. Иногда их пересекали неглубокие складки, которые язык не поворачивался назвать оврагами. На дне остались островки невысокой травы, среди которой выделялись фиолетовые цветы высоких репейников. «Земли у вас мало», — сказал Сукмет, — «а полей почти нет». «Верно, пахать мирами не любят», — Рубас усмехнулся и указал на море. «Вот наша пашня, и так было всегда». Солдат они увидели издалека, они шли по дороге, растянувшись походной колонной, и казались просто разморенными жарой крестьянами, а не воинами, готовыми в любой момент к бою. Походная охрана заметила Латара, Рубаса и Сукмета довольно поздно. Рубас даже крякнул от досады.